Широкий мужик. Этот дяденька, ребенок, за которого он, Сергей, пока что полностью отвечает. Он едва успел стряхнуть мгновенно навалившийся груз, пока мальчишки и тренер пробивались сквозь толпу, натыкаясь на огромные чемоданы на колесах и суетящихся крикливых теток, которых почему-то всегда полно в аэродромно-вокзальной суете. Сергей вынул из кармана мобильник. Они приземлились по расписанию. Я уже Дениса вижу. Ну, слава богу. Тогда мы пирог в духовку ставим. Погоди. Я же не знаю, кого придется взять в машину. Может быть, Левона, а он живет у черта на рогах. Ну, как пойму, позвоню пока. Да, Левона вести вполне вероятно придется. Денис своего тренера боготворит. До того, как сын прилип к бильярду, он, как многие дети эпохи парка юрского периода, с ума сходил по ископаемым. Думали, что пойдет в биологию. По выходным Сергей возил его в кружок, в палеонтологический музей, и на обратном пути тот щеголял удивительными подробностями из жизни доисторических гигантов и диковинными научными названиями. Знаешь, мы сегодня говорили о титанозухах из семейства вымерших зверообразных подотряда дейноцефалов. Но бильярд вышиб все. Высокий рост, длинные пальцы, острый глаз, выносливость и терпеливость. Денис был создан для зеленого сукна. Анна приняла новое увлечение сразу и всерьез. Престижно, модно, не опасно. Вероника с большим скепсисом и подозрительностью. Для нее бильярд был развлечением в парке культуры, где, по слухам, люди делали крупные ставки, проигрывались в пух и прах, а потом грабили и убивали, чтобы выпутаться из долгов. Несколько успокоило ее знакомство с Левоном Тиграновичем, который напирал на традиционные восточные ценности. Гордость мужчины, честь, а пуще всего уважение к старшим, чем особенно покорил Веронику. Она поверила. Внук проводит время под присмотром приличного человека. Левон Тигранович Оганян, как истинно восточный человек, любил все цветистое и пышное. Руководимая им школа бильярда носила название «Барс», что расшифровывалось как «Благородная ассамблея рыцарей стола». Абрис гигантской горной кошки украшал официальные бланки школы, а спортивные костюмы фирмы «Пума» смотрелись как родные. Кстати, Денис когда-то рассмешил всех, рассказав, что поначалу читал название этой фирмы русскими буквами и произносил как имя Рита. Левона Тиграновича забрал отец другого мальчика, им было по дороге, а к ним в машину сел Паша, полностью ни много ни мало Павел Павлов, серьезный, неразговорчивый блондин, на год старше Дениса, надежда клуба. Настроение было приподнятое, сыграли хорошо, получили приглашение на турнир в Варшаву, чувствовали себя бывалыми спортсменами, почти профессионалами и преувеличенно небрежно пересыпали речь бильярдным жаргоном. «Представляешь, пап, начало турнира, самая первая партия с чехом, и разбой вышел активный, и сначала выиграл 5 шаров с кия, а дальше застопорило. Шар облизывает лузу, а не идет, мертвяк». Сережа не слишком разбирался в бильярдных тонкостях. Его опыт ограничивался холлом пансионата, куда ездили с маленьким Денисом на зимние каникулы, но понимающе кивал. Шар круглый, всякое бывает. Денис улыбался. Сережа скосил глаза на зеркало заднего вида. Он понимал, что для сына главное, чтобы отец выглядел нормально в глазах товарища. «Пап, анекдот классный там рассказали. Ты в бильярд играешь?» «Да, пару раз играл». «Давай партию на 50 баксов». «После игры». «Ты же говорил, что только пару раз играл». «Ну, за сборную». Паша за всю дорогу сказал 2-3 вежливые фразы в ответ на Сережины поздравления. У него был самый высокий результат, 2-е место. Дома их ждал накрытый стол с любимым капустным пирогом. Денис привез всем сувениры. маминастенную тарелочку,